например, великого герцога Веймарского, не отличаются глубиной. Более подробного представления об их личности практически не дается. Едва ли он этим интересовался. Его занимали не столько они сами, сколько их отношение к нему. Он был счастлив, когда они, подобно Мендельсону, встречали его с непосредственной теплотой и сердечностью. Но ему было достаточно и того, чтобы с ним были приветливы, чтобы его произведения нравились и его просили почитать их. В большинстве случаев общение было столь кратким и формальным, что его впечатление неизбежно было поверхностным. Многословный перечень этих людей представляется, по крайней мере, современному читателю, просто излишним. Наконец, в книге неприятно поражает та откровенность, с которой он выставляет себя и других на обозрение мировой публики. Открыто и доверчиво, словно сидя среди друзей, рассказал я сказку моей жизни. Такими словами завершает он датскую автобиографию. Андерсон не чувствовал разницы между личными друзьями и безличной публикой. Перед анонимным читателем предстает все – болезни автора и сугубо домашние заботы, досада на поздний приезд Хольста в Рим в 1841 году, где Андерсон его ждал, тайная злоба на Хейберга, рассуждение о душе после смерти, зубная боль. Для мемуаров нет ни слишком мелкого, ни слишком великого. Он посвящает читателя в частные рассказы со всевозможными людьми, пересказывает случайные опрометчивые замечания и необдуманные слова друзей и знакомых, а попутно и собственные страдания по этому поводу. Описание Рождества в Берлине в 1845 году, когда он сидел и ждал приглашения от Йенни Линд, и новогоднего вечера, когда она зажгла для него елку, очень трогательно, но все же, по-видимому, не касается читателя. Можно представить себе, что подумала прославленная певица, увидев, как выставляется на показ ее личная жизнь. К тому же история Рождества не совсем достоверна. На самом деле ждал он всего до 8 часов, а потом пошел в гости. Но его роль обиженного лучше подчеркивалась впечатлением, которое создавалось у читателя, будто весь вечер прошел в напрасном ожидании. Французский литератор Ксавье Мармье, который в молодые годы Андерсона сделал многое, чтобы познакомить с его именем Францию, в 1867 году несколько резко, но верно писал о немецкой сказке «Моей жизни», что описание детства и юности пленительно, но остального хотелось бы избежать. Мармье Ксавье, 1809-1892. Французский писатель, автор романов, а также путевых очерков, литературно-критических и исторических сочинений, знакомивших французского читателя с историей и культурой других народов. Много путешествовал по Европе, в частности по Скандинавии, собирая в поездках материал для своих книг. Для нас, тех, кто его любит, мучительно видеть, как он на 200 страницах перечисляет достигнутые успехи, города, где он встречал людей, высоко оценивших его произведения, стихи, написанные ему и о нем, разнообразные комплименты в свой адрес. Достаточно того, что он на досуге рассказывает скромному и преданному другу об этих мелких триумфах на литературной арене. Но избирать в качестве задушевного друга всю публику и использовать печатное слово как средство для интимных признаний – это слишком откровенно или тщеславно. Верный друг Андерсона Ингеман придерживался того же мнения. Вероятно, можно задать вопрос, как человек андерсоновского масштаба мог издавать мемуары подобного содержания? Но потому, каков он был и как сложилась его жизнь, трудно было ожидать чего-либо другого. Он слишком много жил собой и своими произведениями, и был слишком чувствительным по натуре, чтобы выносить, когда другие поправляли его или давали ему добрые советы. Он всегда занимал своего рода оборонительную позицию. Как уже говорилось, положение осложнялось тем, что он пришел со стороны, вернее, снизу, и должен был утвердить себя в сложившейся буржуазной среде и в кругу признанных писателей. Для него это означало доказать, что он принадлежит к этому благородному обществу. Он в любую минуту ожидал критики, которая могла бы намекнуть, что он недостаточно благороден, недостаточно хорош, недостаточно талантлив. Можно добавить, что Копенгаген действительно был неподходящим местом для нервных людей вроде него.